Наконец, мы видели действующим в Ростове боярина Василия Качеву. При Семене Гордом наместниками его в Торжке были Михаил Давыдович и Иван Рыбкин, да сборщик податей Борис Семенов. Вознамерившись жениться на княжне Тверской, Семен послал за невестую Андрея Кобылу и Алексея Босоволокова. Вскоре после этого по очень важному делу Семен отправил в Орду Федора Хлебовича, в некоторых летописях князя Федора Глебовича, следовательно, Муромского, и с ним Киличеев или Мечников, Федора Шубачеева и Аминя. В 1352 году Семен отправил в Константинополь послами Дементия Давыдова и Юрия Воробьева. Мы видели уже прежде одного Давыдовича Михаила наместником в Торжке. В 1353 году наместником серпуховского князя в Лопасне был Михаил Александрович, тогда как прежде мы видели Александра Ивановича воеводою при Калите. Большими боярами в Москве при Иоанне Иоанновиче были, как мы видели, Михаил и зять его Василий Васильевич, бесспорно Тысяцкий, род которого производится от Протасия, приехавшего в Москву с князем Даниилом Александровичем и бывшего здесь Тысяцким. Сын его Василий, отец нашего Василия, по родословным книгам был также Тысяцким. Отсюда объясняется соперничество и вражда этого рода с Алексеем Петровичем Хвостом. Дед нашего Василия называется Протасием в родословных книгах, в летописи же Вильямином. Могло быть, что он имел два имени по обычаю того времени. В духовной Калиты упоминается Борис Варков, который служил великому князю и за это получил от него село в Ростовской области. Свидетелями договора между великим князем Семеном и братьями его были Василий Тысяцкий, Михаил Александрович Васильевич, Василий Окатьевич, Ананий Окольничий, Иван Михайлович. Дьяком при Иоанне Калите был Кострома, при сыне его Иоанне — Нестерка.